Гарин захлопнул книгу и швырнул в кучу. «Что такое гэбуха? Гигантская скалопендра, что ли? Сейчас клонируют черт знает что, множат и множат сущности. Зачем?» Он открыл бутылку с бурбоном, понюхал. К этому напитку он был еще с молодости равнодушен, но скотча в кучах не нашлось. «За человеческое!» — Гарин бутылкой поприветствовал кучи и сделал два больших глотка. «А ничего», — удовлетворенно выдохнул он. Поставил бутылку рядом с собачкой и открыл косметичку. Там в наборе румян было зеркальце. Гарин глянул на себя. За 3 месяца он оброс и осунулся. Голова, которую он регулярно брил, обросла вокруг плеши всклокоченными волосами. Борода стала поистине ветхозаветной. «Мафусаил», — пробормотал он, отшвырнул косметичку, глотнул из бутылки и заходил вокруг куч. Кучи завораживали. Он ходил вокруг этих 5 эверестов человеческого и не мог остановиться. И чем больше прикладывался к бурбону, тем тоскливее ему становилось. Самое обидное было то, что кучи безмолвствовали. Здесь, в царстве каменного топора и мохнатых дикарей, эти сваленные вместе вещи казались одновременно беспомощно родным мусором и великими дарами, эйдосами, заброшенными с далеких божественных планет с совершенными прозрачно-крылыми обитателями. Эта двойственность, мерцающая все сильнее от алкоголя, давила на Гарина с каждым шагом. «Сладкие вершины, гадкие долины», — бормотал он в такт шагам, — «темные раввины спят в бару сыром. Чертовы дубины, полны свежей мглой. Но, сука!» — он изо всех сил пнул ногой дурацкую собачку. Она стукнулась о корявую стену, упала и вдруг зашевелилась, подпрыгнула, встала на лапки и побежала, запев песенку на алтайском. Глазки ее нашли Гарина, хвостик завилял, и она, смешно семеня коротенькими ножками, подбежала к доктору, ткнулась большой мордой в его бот и что-то попросила. Гарин замер от неожиданности. Собачка тыкалась лохматой мордой в убогий черный бот и о чем-то просила, просила, просила, виляя хвостиком. Слезы потекли из глаз Гарина, и он беззвучно разрыдался. «Нервы ни к черту!» — пробормотал он и, рыдая, расхохотался, затряс бородищей, вспомнив этот старый семейный анекдот про господина, пукнувшего в полном лифте, и этими словами объяснившего всем свой поступок. Успокоившись, он вытер глаза, трубно высморкался в найденный платок с бабочками и швырнул недопитую бутылку в угол. Собачка, потыкавшись носом в бот, снова замерла. «Ладно, надо еще пошарить. Альбинка скоро вернется». Он стал перебирать вещи в куче, вытаскивать, осматривать. Они пахли родным, отдаленным миром. Гарин старался не поддаваться этому запаху. Нашел теннисный мяч, сунул в дорожную сумку. Перешел к другой куче, потянул какое-то ветхое одеяло, за ним увязались свитер, трусы, пакет с чем-то недоеденным, прокисшим, зеленый пояс и... с поясом. Из кучи вытянулся, полез махровый зеленый халат. «Нет, да нет же!» — зло расхохотался Гарин. «Его халат!» Гарин осторожно, как археолог, вытянул его из мешанины чужих вещей. Тяжелый. Неужели он полез в карман? Да, все было на месте. Нож, зажигалка и жемчужина, которую он не успел сунуть обратно в мешочек, и бархатный мешочек лежал тут же. Ничего не взяли. Им это не нужно? Почему? Он раскрыл нож, сверкнувший роскошным лезвием. «А нож почему не взяли? Железо!» «А это не их! Фантастика!» Он сложил нож, сунул в карман, и беловоронья книга также благополучно лежала в другом кармане халата. «Чудо мое!» — он поцеловал железный оклад, сунул книгу в сумку. В халате не оказалось только зажигалки. Гарин кинул пустой халат на кучу и поклонился ему. «Спасибо тебе, халат!» Он порылся еще в кучах и вместе с полезными мелочами нашел вдруг то, что обожгло его идеей. Да такой, что, осознав ее во всей полноте, он присел на убогий пол. Гарин держал в руках пару коротких лыж-самоходов. На таких перемещались в горах люди, не умеющие ездить на горных лыжах. Дамы полнотелые, бюргеры престарелые, детишки-шебуршишки. Он надел лыжи на боты, застегнул, кряхтя встал, нажал на лыжи ступнями, и они поползли по корявому полу. Гарин отклонился назад, лыжи остановились. Еще раз попробовал, и еще лыжи работали. Они были широкие, короткие, меньше метра и удобные очень. А что, если они меня до зимы не отпустят? Болото замерзнет? И дернуть отсюда? «Навострить лыжи, а? Отпустят они меня до зимы?» — спросил он у собачки. Большеголовая собачка молчала. «Ни хрена не отпустят! А зима тут скоро наступит! Глазом не моргнешь!» Он стал совать лыжи в сумку, но те не влезали. «Черт!» — засуетился Гарин, но заворочилась дверная задвижка. «Не судьба!» — Гарин бросил лыжи на кучу. «Ладно, доктор, пойдем водой». Заскрипели лубяные петли, дверь отворилась. Вошла Альбина, подошла вплотную, глянула сапфировыми глазками. «Нашел что?» «Полезное для лечения. Много!» Гарин застегнул сумку и потряс ею. «Идти!» Она повернулась, Гарин двинулся за ней. Сентябрь начался бурно. Работающие в УПО стали сходить с ума. Каждый по-своему. Сперва возникла бессмысленная яростная драка с стамесками за вторым алтайским столом, кончившаяся тремя покалеченными, одного из которых Гарину удалось вылечить. Двоих истекающих кровью черныши затолкали в трясину. Происшествие стало детонатором, и цех наполнился перманентными взрывами агрессивной неадекватности. Рассудительный зануда Миша, руководящий резкой шаблоном, вдруг стал требовать, чтобы каждый рисовал и резал сам, а не ждал от него образца. С навязчивого бормотания он перешел на крик, повторяя «Режь, дубина! Режь, скотина!» Потом стал распускать руки, отвешивая всем затрещины. Затем просто стал драться и впал в истерику. Его связали, отвели к Гарину. Лежа на кушетке, он продолжал вопить «Режь, дубина! Режь, скотина!» Плюясь в доктора, на губах у Миши выступила пена. У Гарина не было ни транквилизаторов, ни антидепрессантов. Он нашел узкую рубаху, намочил ее, и вдвоем с Альбиной они натянули ее на Мишу, связали рукава. Миша плевался и рычал. Когда рубаха высохла, он слегка успокоился. Гарин засунул ему в рот две таблетки снотворного, и Миша заснул. Он проспал сутки, его распеленали, отвели в цех, но, едва завидя деревяшки и русскую бригаду, он снова впал в истерику и вспомнил дубину, скотину. Гарин не смог его отстоять. Удар молота навсегда успокоил Мишу. Затем тронулся рассудком бородатый балабол Сидор. Ему стало казаться, что черныши урезают пайку и не доливают похлебки. Сидор поднял крик на кухне, стал отнимать еду у других. Его избили, и он впал в продолжительную истерику, вопя и махая пустой чашкой. Надсмотрщик замахнулся на него киянкой, но Сидор швырнул в него чашку, выскочил на прогулочный помост, перевернул стол с сигаретами, кинулся в болото и яростно поплыл по трясине, бормоча ядрен батон. Но далеко уплыть ему не удалось. Спасаясь от засасывающей стихии, шлепая руками, он добрался до решетки уборной, вскарабкался, вопя запрыгал по ней. Здесь его настигли толстобрюхие надсмотрщики и обрушили на несчастного град деревянных ударов. Сорвавшись в одну из ячеек решетки, Сидор вопил ядрен батон, борясь со смертью, выныривая в болотной жиже и экскрементах, но беспощадные молотки заколотили его в трясину. Смерть товарищей тяжело подействовала на заключенных. Китайцы, алтайцы и монголы перешли на крик, отказываясь работать. Большинство русских впали в оцепенение, многие рыдали. В УПО появился двухожерельный с охраной, вооруженный каменными топорами. Недолго думая, он взял топор и зверским ударом пригвоздил голову китайца к столу. Остальных загнали в барак. Альбина перевела всем слова начальства. «Если зэки не будут нормально работать, каждый день начнут убивать по одному человеку». После недолгого отдыха заключенных накормили и отправили в цех. Китайцы взялись за деревяшки. Монголы и алтайцы скорее делали вид, что работают. Русские работали, молясь и обливаясь слезами. Второй стол больше молился, остальные два плакали. Каждый просился к доктору, жалуясь на разные болезни. Гарин помогал им как мог, но четверо впали в настоящую кататонию, съежившись за столом, как восковые скульптуры. На удары киянкой они не реагировали. Черныши вынесли их из цеха и побросали в болото. Гарин выбился из сил, леча и успокаивая. В приемном кабинете Альбина безропотно помогала ему, но снаружи вела себя как черныши. Грубо приказывала, заставляла чистить столы. Вместе с опилками Гарину приходилось стирать со столов кровь и слезы. С людьми происходило что-то вроде коллективного психоза, но у каждого он проявлялся по-своему. Таблетки снотворного быстро кончились. С ними иссякла надежда на возвращение цеха в прежнее нормальное русло. Норму никто не выполнял. Черныши терпели это недолго. Начались показательные казни нерадивых. Когда люди выходили на прогулку-перекур, очередную жертву хватали, тащили и заколачивали в трясину. Для устрашения черныши использовали огромный деревянный молот, настоящую колоду с рукоятью. От одного ее удара человек словно гвоздь входил в проклятую трясину. Ряды цеховиков редели с каждым днем. В конце месяца ударили первые заморозки, уничтожив ненавистный гнус, но сковавший всех холодом. Однако у чернышей оказалось все предусмотрено. Зэкам выдали ватники, ватные штаны и валенки. От последних Гарин, естественно, отказался, оставшись в ботах. А на ночь каждому заключенному теперь полагалась грелка, раскаленный в очаге булыжник. За ним становились в очередь, хватали ватными рукавами, тащили в барак, ложились на солому и, прижав эту грелку к ватному животу, засыпали. Лежа в обнимку с горячим валуном, уставший за день Гарин засыпал, как убитый, и спал глубоко, без сновидений, Вейнштейн, как говаривали студенты во время его берлинской учебы, как камень. Сумасшедшая жизнь у чернышей заставила его вспомнить еще кое-что из времен студенчества. На втором курсе преподаватель общей хирургии впервые пригласил студентов-медиков на купол, в операционную, специально оборудованную прозрачным круглым потолком для наблюдения сверху за операциями. В тот день оперировали пациента с проникающим ранением в брюшную полость. Крови и кала было много, некоторых студентов стало мутить. Тогда преподаватель, стоящий рядом, дал совет: «Смотрите на руки хирурга, фокусируйтесь только на работе рук, и тошнота пройдет». Самого Гарина тогда не мутило, но другим это помогло. Теперь же Гарин вспомнил слова преподавателя. В уродливом, зловеще безумном мире, где его угораздило оказаться, нужно было на чем-то сфокусироваться, чтобы не сойти с ума и не впасть в отчаяние. и он сфокусировался на собственных руках лечащих заключенных. Безусловно, он еще и молился, иногда даже вслух. Но молитва помогала недолго, а молиться непрерывно было невозможно. Когда же он смотрел на свои руки, обрабатывающие язвы, зашивающие раны, накладывающие повязки, внешний уродливый мир исчезал. Часто рядом с его руками были еще одни, маленькие, проворные, покрытые белым волосом. «В четыре руки играют пермяки», — повторял Гарин. Альбина фыркала и непонимающе пыхтела шерстяным носиком. «Октябрь начался, с оттепели. Морозы ушли, уступив место холодным проливным дождям. К счастью, минувшее лето, да и август с сентябрем оказались относительно сухими. Цех иногда слегка подтопляло, под ногами у сидящих со своими деревяшками хлюпала вспучившаяся болотная жижа. Но через пару дней трясина оседала. В октябре же хляби небесные прорвались над Барабинским болотом, в цеху вода поднялась, валенки зэкам снова пришлось поменять на боты, но и боты не спасали, их заливало. Заключенные перемещались, хлюпая черной жижей, волоча на себе комья грязи. От проливных дождей в цеху стало сумрачно. Люди впали в оцепенение, сидели за столами, поджимая ноги и вяло шлифуя деревяшки. Оранжевый свет керосиновых ламп освещал осунувшиеся и схудавшие лица. Гарин отсиживался у себя в кабинете, пол которого, как и пол в бараке, был повыше и не подтоплялся. Впавшие в оцепенение позабыли про болезни и тупо шлифовали свои деревяшки. У Гарина выдалось относительно свободными несколько дней, и помимо ежедневной самотерапии, сводящейся к перебиранию и аккуратному раскладыванию инструментов, лечебных средств и лекарств, он занялся рассматриванием беловороньей книги. Листая мягкие, потемневшие от времени страницы из телячьей кожи, он разглядывал рисунки, пытаясь понять суть. В книге не было ни одной буквы или слова, лишь попадались странные значки, что-то вроде пиктограмм. Расшифровать их было невозможно. Сами рисунки были исполнены мастерски, примитивизм в них сочетался с тонкой проработкой, что напоминало азиатскую или арабскую книжную миниатюру. Книга посвящалась белому ворону, божеству, которому поклонялись люди, одетые как охотники, хотя на них были не только звериные шкуры, но и штаны, и что-то вроде невысоких кожаных сапог с завязками и круглые шапки. Большинство людей были бородатыми мужчинами с луками, стрелами, копьями и ножами. Но встречались и женщины с детьми. Они изображались голыми. В книге повторялся несколько раз один ритуал. Ворону подносили какие-то дары, сокровища, кланялись, образуя круг, и одну из женщин наряжали белой вороной и пускали ей кровь. Ворон уносил дары, касался клювом крови, затем совершал полет, переворачиваясь, умножая свои белые крылья, словно серафим, и указывал места скопления зверей, птиц и рыб. Также указывал на водоемы и огонь, на горы и пути в горах. Ворону поклонялись и просили. Несколько страниц последовательно изображали голову бородатого человека, совершающего подношение ворону. Человек рисовал на земле круг, вписывал в него равносторонний треугольник, клал в один угол подношения, в другой лил кровь женщины, наряженной белой вороной, затем становился в свободный угол. Ворон садился в центр круга, забирал подношение, пил кровь и показывал просящему путь в горах к пещере. Книга завораживала своей архаической чистотой и мастерством исполнения рисунков. Страницы были мягкими, шелковистыми, их было приятно трогать и перелистывать. Сам образ белого ворона очаровывал Гарина. Пропорции птицы были смещены. Голова маленькая, одна лапа больше другой, крылья большие, подробно прорисованные. В момент преображения они множились, раскрываясь веером. Ворон прорисовывался чем-то белым, что не потемнело, как сами страницы. Маленькие глаза его были розовыми, а когти — черными. В этом вороне не было ничего привычно угрожающего вороньего, зловещего, хотя клюв его слегка загибался на конце, а когти были длинными и острыми. Сидя на колоде в своем кабинете и рассматривая книгу, Гарин все больше и больше верил ей. Это не просто картинки. Они поклонялись этому ворону, потому что он был на самом деле, и он помогал им в их жизни, на охоте, в поисках дичи, водоемов и огня. Там был и погребальный сюжет с участием белого ворона, которому тоже что-то дарили. Гарин положил книгу на подстолье рядом с инструментами, мешочком с жемчужиной и лекарствами, и каждый день брал в руки, перелистывал, гладил страницы, разглядывал красавца ворона и поклоняющихся ему людей. Дожди перестали, снова похолодало и подморозило. Выпал первый снег. Справляя утром нужду на решетке, Гарин наблюдал падение снежинок. Кочки выбеливались, а темная болотная вода бесследно глотала снежные хлопья. Местами она подмерзла, и белая стала робко проступать на еще невидимом льду. Болото глотает не только людей. Рядом раздался знакомый спокойный голос. Октябрьский снег первоначальный в тиши покинутых садов, как листья желтые печальные. На раннем саване снегов, девясь немых аллей безлюдью, на темном зеркале пруда, как режет лебедь белой грудью стекло предутреннего льда. Гарин обернулся. Сзади слева, с приспущенными ватными штанами, на своей ячейке сидел филолог Антон. Его лицо осунулось за эти месяцы, обросло клочковатой седой бородой. Седые волосы отросли еще длиннее, спутались грязными сосульками, но глаза за стеклами очков были по-прежнему невозмутимы. То, что он продекламировал, было так неуместно, что Гарин со вздохом раздражения отвернулся. Вокруг сидели, испражняясь измученные бессмысленной работой и чудовищной лагерной жизнью люди, страдающие поносом, еле держались на загаженных бревнах. Филолог раздражал доктора. Гарин давно уже перестал отвечать на реплики соседа по нарам. В стоицизме и спокойствии доцента было что-то невыносимое. Засыпая после тяжелого дня с горячим прижатым к животу булыжником, Гарин неизменно сталкивался со взглядом Антона. Эти серо-синебелесые, мутноват-прозрачные, всегда неподвижные глаза в чем-то укоряли, над чем-то посмеивались, о чем-то мучительно напоминали. «Эссе хомо», словно говорили они Гарину. «Я знаю», — хотелось выкрикнуть доктору, но он просто смыкал веки и засыпал. Мороз внес коррективы. Обросшие грязью боты опять сменили на валенки. У чернышей стало что-то происходить. Они засуетились, активизировались и выглядели возбужденными. Цех пополнился новыми пленниками. Теперь их сажали за разные столы без разбора, не обращая внимания на национальность. Бригады уплотнились. За каждым столом теперь теснились 12, а то и 16 заключенных. Малейшее недовольство каралось ударами молотков. Вместо двух надсмотрщиков между столами заходили шестеро и били нещадно. Больных у Гарина прибавилось. Вдруг началась дизентерия, которой чудесным образом удалось избежать в летнюю жару. Гарин лечил ее тем, что было, экономя давая антибиотики малыми дозами и разводя в воде живородящий сорбент. Десяти стало очень плохо, их рвало и несло, они были не в силах доползти до решетчатой уборной. Гарин использовал любые пластиковые емкости, захваченные чернышами, по носам рвотой провонял весь барак. На запахи черныши не реагировали, но терпеть больных долго не стали. Ночью их выволокли и затолкали в болото. У Гарина опустились руки. Он устроил Альбине истерику, тряся бородой и топая ногами, заявив, что не будет больше лечить. Но чернышам, похоже, было не до Гарина. Альбина и надсмотрщики истерику и угрозы доктора пропустили мимо шерстяных ушей. Альбина стала запирать его по утрам в кабинете и отпирала вечером, приходя с двойной порцией еды. От него перестали требовать чистить столы. Сквозь щелястые стены он слышал рев надсмотрщиков в цеху, удары киянок и стоны зэков. Там кипела работа. Выйдя через три дня в цех, он увидел много новичков. За знакомым русским столом остались только Антон, Павел и Витька. Остальные пропали. Вместо них сидели китайцы и казахи. Гарин заметил, что напильников и наждачной бумаги не было на столах. Остались только пилки и стамески. Заготовки резали и сдавали, не шлифуя. Что-то новое. Может, у них теперь отдельные шлифовальные цеха? Но понять логику чернышевского производства было невозможно. Еще одна ужасно омерзительная сцена подтвердила это. Во время послеобеденного перекура казнили Анания, китайского парня и Антона. Никто так и не понял, за что. Трясину подморозило, припорошенный снегом ледок покрыл ее. Первым в нее бросили Анания вместе с его коляской. Он, страшно исхудавший, вцепившийся в подлокотники коляски, истошно вопил, повторяя на алтайском, русском и казахском: «Я мальчик! Я мальчик!» Коляска проломила ледок, удар страшной кувалды оборвал, крик и бурая жижа сомкнулась над головой юноши. Китаец до последнего отбивался от душегубов, брыкаясь и изгибаясь, но их лохматые лапы были сильнее. Его швырнули вниз головой и двумя ударами заколотили в трясину, лишь голая нога его некоторое время дергалась над поверхностью. Антон принял казнь стоически, скрестив руки на груди и отдавшись палачам. От удара колоды он отвесно вошел в трясину, словно клин несгибаемого человеческого духа. Изможденная толпа заключенных следила за казнью молча. Сил протестовать не осталось ни у кого. Когда Антон, этот странный человек, раздражавший Гарина своей холодной невозмутимостью, исчез в зловещей трясине, из глаз Гарина потекли слезы. Ему стало стыдно своего высокомерия, своей душевной брезгливости. В слезах он ушел с помоста к себе и, усевшись на деревянный обрубок, разрыдался. Казнь Анани и Антона заставили Гарина вдруг почувствовать и ощутить близость смерти. Она рядом. До нее один шаг, Господи. Ну и что? Я готов, Господи. Я прожил счастливую жизнь, даже слишком счастливую. Засыпая ночью с булыжником, Гарин видел теперь напротив себя темное пустое место. Недавно здесь на старой соломе лежал человек, задававший неудобные вопросы, на которые доктору так не хотелось отвечать. И этот удивительный человек исчез навсегда. И как спокойно принял он смерть. Это был большой человек, и я не разглядел его, не заметил. Тоска сжала сердце Гарину. Прижимая к животу горячий камень, он беззвучно заплакал. Он говорил со мной, говорил, хотел тепла и понимания, а я, свинья и сволочь, отнекивался, морщился, кривился, пропускал мимо ушей. Я хуже скота, хуже этой трясины. Прошло еще несколько дней. Больных было мало. и Альбина не требовала, чтобы доктор чистил столы. Гарин сидел в кабинете, курил найденные в кучах турецкие сигареты, листал беловоронью книгу, перекатывая в руках матрешкину жемчужину, периодически притаскивая с кухни себе для согрева раскаленный булыжник. Черныши на него не обращали внимания. Мороза никто из них не замечал, одежда у них не поменялась на зимнюю. Естественно, их и создавали для этого. Прошла еще пара дней. Больные исчезли, никто за помощью больше не обращался. После гибели Антона Гарин словно душевно окостенел. Его больше ничего не пугало, и он перестал надеяться. Однажды, в наступающих сумерках, Альбина вошла в кабинет доктора с горящей керосиновой лампой, поставила ее на стол, приблизилась к сидевшему с книгой Гарину и, взяв себя за бедра, произнесла: «Ты ебать меня!» Доктор опешил и уставился на нее. Она, маленькая, длиннорукая и кривоногая, стояла перед ним в своей обычной позе. Сапфировые глаза смотрели пристально, не моргая. Оранжевый густо-маслянистый свет лампы отражался в них. «Ты ебать меня!» — повторила она, ткнула пальцем доктора в грудь, а потом себя. «Зачем?» — пробормотал Гарин, поднимая брови. «Чтобы ребенок!» — произнесли маленькие губы, покрытые белым волосом. Придя в себя, Гарин встал. «Я не ебать тебя!» — произнес он, переходя на ее грамматику. «Почему?» «Я ебать свою жену!» Он произнес это так, что Альбина замерла. Белая шерсть на ее носу задвигалась. Она заморгала часто и вдруг заплакала. Гарин никогда не видел плачущих чернышей, тем более альбиносов. Как и смех, это было похоже на непрерывное сдерживаемое чихание, и слезы обильно потекли из ее необычных глаз. «Тебя ебать твой мужчина!» — успокаивающе сказал он. «У меня нет мужчина!» — выкрикнула она сдавленным голосом. «Никогда нет мужчина! Никогда!» «Почему?» — спросил Гарин, понимая, что задает глупый вопрос. «Потому что я белый, у белой нет мужчина. Никогда у белой нет ребенок. Никогда!» И новая волна рыдания сошла на нее. Скошенные, налитые силой плечи ее затряслись, руки вцепились в бедра, она слегка присела на своих смешных ножках. Слезы лились потоком, блестели и исчезали в шерсти лица. Гарин положил ей руку на плечо. «У вас есть белые мужчины, альбиносы?» «Да». «Найди себе такого мужчину, и будет от него ребенок». «Нельзя, ребенок белый, не черный». «Не обязательно, он может родиться и черным». «Мне нельзя, ребенок, наш мужчина не ебать меня никогда». Она выхватила из кожаных ножен небольшой каменный нож и приставила Гарину к горлу. «Ты ебать меня! Ты ебать меня!» Гарин искренне развел руки в стороны. «Я не смогу. Ты ебать меня!» Сильнее нажала она каменным ножом на горло. «Убивай!» — пробормотал Гарин и зло выкрикнул. «Убивай!» Секунду она буравила его взглядом мокрых глаз. Потом отшвырнула нож, рухнула на пол и забилась на нем в своем хрюкающем, пыхтящем рыдании. Гарин опустился на колоду и сидел, собираясь с мыслями, но их трудно было собрать. Нарыдавшись, Альбина подняла свой нож, вложила в ножны и снова встала перед Гариным. «Амарот, все!» — произнесла она. «Что все?» «Амарот, больше не надо! Работы больше нет!» «И куда? Всех нас?» «Все умирать!» — произнесли маленькие губы, покрытые белой, блестящей от слез шерстью. Гарин остолбенел. «Умирать? Значит, убивать? Всех нас убивать?» — спросил он. «Убивать!» «Когда?» «Завтра!» Волосы зашевелились у него на голове. Он выдохнул, приходя в себя, и спросил: «Зачем убивать? За что?» «Амарот не надо. Махавта уже делать». «Что такое махавта?» «Махавта большой-большой. Махавта делать-делать. И махавта стоять. Махавта хр-хр. все ебать ночь и ребенок иметь. Гарин ничего не понял. Одно было ясно — заключенным эту ночь не пережить. «Все ебать ночь?» — переспросил он. «Ваши ебать?» «Наши ебать ночь. И все наши женщины ребенок иметь». «Все ваши мужчины ебать ваших женщин ночью?» «Да». «Чтобы были дети?» «Да». «А Махав-то тут при чем?» «Махав-то огонь! Хр-хр!» «Где?» «Там, там!» — замахала она длинной рукой. «Большой Махав-то! Огонь!» «И нас всех убьют?» «Да». «Завтра?» «Да». «А почему нельзя отпустить домой?» «Нельзя! Надо убивать!» Гарин замолчал, потрясенный. Лампа, похищенная из какого-то далекого человеческого уюта, спокойно горела на столе. Запах керосина был невероятно, пронзительно, сладок и насмешливо обещал скорую смерть. «Вот и все, доктор!» Гарин облизал пересохшие губы. Мозг его лихорадочно заработал. «Надо предупредить всех. Пусть бегут кто как может, не бараны же, чтобы тупо ждать смерти. Я буду тебя ебать», — неожиданно для себя произнес он, — «если ты поможешь мне бежать». Мгновенье она молча смотрела на него, потом стала распускать шнуровку на своих кожаных штанах. «Нет, не здесь», — пророкотал Гарин, — «когда убежим? Выведешь меня отсюда, и я буду тебя ебать. Я побегу дальше, а ты останешься, и у тебя обязательно будет ребенок. Если нет, я умру со всеми. Или убей меня здесь сама. Сейчас». Она замерла и молча смотрела. Лампа горела, фитиль потрескивал. Гарин напряженно смотрел в сапфировые глаза. «Я тебя бежать, и ты меня ебать», — произнесла Альбина. Словно тяжкая корка льда, наросшего за эти полгода, свалилась с плеч и спины Гарина. И запах керосина стал прекрасней запаха всех роз мира, и лампа горела волшебной лампадой Аладдина. «Мы сейчас бежать?» — Гарин взял Альбину за плечо. «Нет, утро. Сейчас нельзя. Ночь нельзя, нет дорога. Ночь бежать, тонуть». «Ясно. Мы не бежать. Мы уходить. Хорга! Мы бежать утро!» Слово «хорга» Гарин слышал часто у чернышей. Так называли они свое городище на болоте. «Мы уйдем сейчас в хорга и там спрячемся, а утром бежать?» «Да». «Прямо сейчас идти?» «Да». «Мне надо зайти в УПО». «Идти». Гарин взял свою щетку для чистки столов, вышел из кабинета, по тошнотворным знакомым кривым темным коридорам дошагал до цеха. Там горели лампы, работали люди, бродили надсмотрщики, и стоял густой, ни на что не похожий запах, вдыхаемый Гарином эти полгода. Гарин вдохнул воздух цеха. Неужели последний раз? Помоги, Господи! Если у чернышей массовое совокупление ночью в городище, значит, охрана тоже пойдет туда. Здесь не будет охраны. Это важно. Показательно держа щетку перед собой, Гарин прошагал до знакомого стола. Из бывших здесь остались только Павел и Витька. Когда Гарин приблизился, они даже не подняли своих бледных, изможденных лиц. Наклонившись и делая вид, что собирается чистить стол, Гарин прошептал в ухо Павлу: «Завтра всех убьют. Бегите ночью, охраны не будет. Берите лампы, еду и бегите». Павел, очнувшись, поднял обросшее лицо и уставился на Гарина, словно увидал его впервые. А доктор стал сметать со стола опилки в мешок. Надсмотрщики вяло глянули на него. Один что-то прорычал, подняв молоток. Гарин смел опилки и быстро вышел из УПО. Отшвырнув щетку, побежал по коридорам, вошел в свой кабинет. Альбины не было. Керосиновая лампа по-прежнему горела на столе. «Черт!» — взмахнул он руками. Он не успел выругаться покрепче, как дверца прохрипела, и вошла Альбина со свернутым мешком в руке. Она раскрыла мешок перед доктором. «Сюда идти!» Гарин не понял, зачем. «Сюда идти!» — повторила она. «Прятаться!» «Я нести тебя, Хорга!» «Вот оно что! Конечно, кто меня туда пустит? Подожди!» — засуетился он. «Надо же взять что-то в дорогу!» Она стояла с раскрытым мешком. «Меня понесет Рыниксия!» Он схватил президентский нож, золотую зажигалку, пару пластырей антисептиков, жемчужину в мешочке, рассовал по карманам, пошевелил пальцами над подствольем. «А еще чего? Еды же нет!» «Идти!» — настойчиво повторила Альбина. Доктор схватил полюбившуюся беловоронью книгу и полез в мешок. Тот оказался просторным. Не успел доктор как следует присесть и сгруппироваться, как она подхватила мешок. Гарина сдавила, мотанула по воздуху и шмякнула на спину Альбиноски. «Ай!» — воскликнул он и рассмеялся в темноте. Спина ее была крепкой. Он прижал книгу к груди, и его понесли в мешке. Кому рассказать, а? Альбина несла мешок, мешок мотала, он задевал за стены. Несколько раз она проходила двери, затем вышла на воздух. Мешок был холщовый, в таких черныши выносили из цеха омарот. Гарин слышал шаги Альбины по гати. Шла она быстро и уверенно. «Сильная? Я же тяжелый». Несла легко, несла даже не покачивая мешком. Остановилась. Ей задали хриплый вопрос, она ответила, в ответ ей буркнули. Она двинулась дальше, ворота городские прошла. Слава богу. А вот сигареты и забыл, дурак, покурить бы. Прошептал он и засмеялся, прижимая к губам железный оклад книги. Она несла его. Никогда еще меня в мешках не носили женщины. Да и мужчины. Она стала подниматься по ступеням, потом опять бодро пошла по ровному, снова поднялась, поворачивая вправо, остановилась, резко встряхнула мешок, поправляя, Гарин нойкнул, зажав себе рот, сбавила шаг, остановилась, ее спросили, она ответила, снова спросили, она ответила, черныш стал говорить ей что-то грубо недовольное. Она отвечала, спокойно оправдываясь. Он почти выкрикнул что-то грубое. Она отвечала спокойно, заискивающе. Он молчал, потом буркнул и прорычал. Раздался скрип. Она спустилась по ступеням, пошла по ровному. Вокруг возникли голоса чернышей и женские голоса. Гарин впервые услышал разговор женщин-чернышей. Голосов было много. Альбина шла сквозь них. Голоса роились вокруг, говорили ей что-то насмешливое, рычали и вскрикивали. Не отвечая, она шла с мешком сквозь рой голосов, свернула влево, голоса сразу смолкли. Она пошла спокойней, спустилась вниз, прошла еще, свернула вправо и резко поставила мешок, заставив Гарина ухнуть в книгу. Заскрипела, загремела деревянная. Она подхватила мешок, внесла куда-то, снова поставила и снова заскрипела и загремела. И заржали лошади. Одна, другая, третья, еще и еще. Она раскрыла мешок. Гарин поднял голову. В полумраке ее белое нерпье лицо нависло над ним. «Идти!» С книгой в руках он вылез из мешка. И сразу в ноздри ударил запах конюшни. Гарин с наслаждением втянул его носом и огляделся. Они оказались в сумрачной, просторной, корявой, щелястой, как и все здесь, конюшне. 22 лошади стояли в стойлах, пожевывали и смотрели на вошедших. Большая часть помещения была забита прессованным сеном. «Сено тоже воруют у людей». Альбина поправила массивную суковатую задвижку на воротах, а Гарин, как зачарованный, бросив книгу, пошел к лошадям. Навострив уши и фыркая, они уставились на человека, не похожего на их хозяев. Лошади все были темной, караковой масти, приземистые, широкогрудые. Подойдя к первой лошади, Гарин протянул руку, жеребец отпрянул, фыркнув. «Не бойся, милый, не обижу», — произнес Гарин, замерев с протянутой рукой. Пофыркав, жеребец осторожно подошел. Гарин положил ладонь ему на морду. Это было таким невероятным наслаждением, что доктор оцепенел. «Живая лошадь!» Рука Гарина покоилась на ее теплой шелковистой морде. Слезы выступили на глазах у доктора. Он стал гладить, гладить жеребца. Тот тоже замер. Ладонь Гарина была слишком гладкой по сравнению с мохнатыми ладонями чернышей. «Здесь ждать!» — раздалось сзади. Но Гарин не мог оторваться от лошади. «Утром бежать!» Гарин полуобернулся. Альбина стояла у бревенчатой стены и смотрела в щель. Доктор же, погладив жеребца, двинулся к другим лошадям. Настороженно пофыркав и попридав ушами, они потянулись к нему. Он обошел все стойло и погладил каждую лошадь, успев и поговорить с каждой. В стойле пахло навозом, сеном и лошадьми, самыми живыми лошадьми. Запах этот вскружил голову Гарину и напрочь вынес его из времени и пространства. Когда он, приласкав последнего жеребца, вернулся к Альбине, уже стемнело. Она же по-прежнему стояла у стены и смотрела в щель. Гарин подошел и глянул в свою щель, благо в конюшне они были широкими. Темно-синее небо со звездами и луной было подсвечено на западе. На фоне этого неба до горизонта громоздился, топорщился приземистый город-муравейник, а над городом возвышался громадный, неровный, толстый крест. «Господи!» — произнес Гарин и перекрестился. Они потянулись к Христу, узнали про него. «Невероятно! Теперь это изменит их! Слава тебе, Господи!» — громко произнес он и стал приглядываться к темной громадине. Крест был слабо освещен с двух сторон разным светом луны и бледно-багрового закатного неба. Это было красиво и величественно. Но чем пристальней Гарин приглядывался к кресту, тем больше сомнений зашевелилось у него в голове. Он достал свой платок с бабочками, протер пенсне, приник к щели пошире, уставился на крест и вдруг, наконец, понял, что это никакой не крест, а громадный, с многоэтажный дом, каменный топор Божий. Он зажмурился, тряхнув головой, снова глянул в щель. Точно, каменный топор. На широкой толстой рукояти воздымалось гигантское каменное топорище, перетянутое в середине огромными кожными полосами. Рукоять немного выходила вверх из топорища, поэтому громадина напоминала крест, но не крест это был. Опустив глаза, Гарин отстранился от щели, повернулся, шагнул в темноту. Там стояли, жуя сено и пофыркивая, мирные лошади. Гарин машинально сунул руку в правый карман за сигаретами, но там оказалась только зажигалка. Он вынул ее, хотел зажечь, но передумал и убрал в карман. В конюшне стало совсем темно. На фоне светлых щелей стены лишь виднелся неподвижный силуэт Альбины. Она стояла и смотрела. Гарин подошел. «Это и есть Махавта?» — спросил он. «Махавта», — тихо произнесла Альбина, не двигаясь. Гарин разочарованно вздохнул и тюкнул кулаком по холодному дереву стены. «Идиот! Принял за крест! Мерещится тебе кресты на болоте!» «Махавта Ажраф!» — произнесла Альбина и повторила громче. «Махавта Ажраф!» «Что ж ты у них вроде лингам? Стоит мой член, как каменный топор!» — Гарин усмехнулся. «Махавта Ажраф! Махавта Ажраф!» — стала повторять Альбина возбужденно. «Отвезите меня, кроманьонцы, в царство каменного топора! Ла-ла-ла!» «Махавта Ажраф! Махавта Ажраф!» Доктор нехотя глянул в щель и замер. Внизу, вокруг темной громадины, шло движение. Там густо шевелилась толпа чернышей. В толпе вспыхнули десятки огоньков, приблизились к топору и подожгли его. И пламя затеплилось, затеплилось, потянулось вверх по рукояти, быстро набирая силу и разгораясь. Это было странно. Если широченную рукоять сделали из сплоченных стволов деревьев, они не могли так быстро вспыхнуть и загореться. Смазали смолой, но просмоленное дерево должно было гореть по-другому, как факел. Здесь же теплилось тихое, спокойное пламя. Набирая силу, оно неумолимо тянулось вверх. «Ожрав! Ожрав! Ожрав!» — повторяла в темноте Альбина. Пламя упорно ползло вверх по гигантской рукояти, начиная освещать все вокруг. А вокруг шевелилась огромная толпа, сначала молча, а потом начала скандировать что-то. И Альбина стала шепотом скандировать вместе с толпой: «Жгой Часмар! Жгой Часмар! Жгой Часмар!» Пламя, набрав силу, вытянулось вверх по рукояти топора красивыми желто-оранжево-голубыми языками. Послышался треск горящего дерева. Огонь освещал не только толпу, но и сам топор. Его вид заставил Гарина приглядеться внимательней. Сквозь свою щель он вглядывался в громадину и вдруг различил, что она сделана не из деревянной рукояти и каменного топорища, а из однородного материала, мелкого, словно сложенное из кирпичиков. Из своей щели он всматривался, всматривался. Гигантский, упирающийся в ночное небо топор, словно был собран из пикселей. Гарин вспомнил допотопные компьютеры дедушки, где пространство его любимой игры «Квейк» было собрано из таких крошечных кирпичиков. Когда компьютер барахлил, интерьеры персонажей игры разваливались на эти кирпички. «Послушай, а это Махафта, она из чего?» — спросил Гарин Альбину. Но она, не слыша, повторяла свое «жгой часмар» как заклинание. «Альбина!» — назвал он ее впервые по-человечески и тронул за плечо. Она вздрогнула, повернулась к нему. Огонь от горящего топора сквозь щели лег на ее лицо. Она смотрела на Гарина, словно видела впервые. В глазах ее стояли слезы. «Из чего делать Махафта?» — спросил Гарин. «Махафт гореть? Сейбать!» — пробормотала она. «Это я знаю. Кто делал Махафта?» «Все наша!» «Из чего делать Махафта?» «Махафта делать омарот!» «Из омарота?» «Омарот!» «Из омарот?» «Омарот!» «Из нашего омарот?» «Омарот!» Она снова прильнула к щели. Гарин стоял потрясенный и глянул в щель. Огонь уже поднялся до ремней, притягивающих каменное топорище к рукояти, но это были не кожаные ремни. Вся гигантская конструкция была сложена из атомов. Тысяч дощечек, которых вырезали, шлифовали эти полгода плененные люди, и грозное топорище, и ремни, и рукоять — все собрали, сложили из продуктов труда пленников, только ради этого похищенных, привезенных сюда ночью, посаженных за столы и под страхом смерти ежедневно совершавших бессмысленную безумную работу. И вот теперь Гарин мог видеть результат труда заключенных Чернышевского лагеря — громадный неандертальский топор, сложенный из деревянных копий смартфонов. Торжественно и грозно он горел во славу болотной цивилизации. Господи, это сон. Пламя лизнуло снизу огромное топорище, и оно занялось. Толпа прекратила скандировать, стихла, послышалась возня тысяч тел, и последующие за ней бормотания, вскрики, уханье, рычание. Началось массовое совокупление. Топор горел и трещал, пламя охватило его целиком, зашумело, оранжевые языки взметнулись к звездам. Гарину показалось, что пол под ним трясется, но эта Альбина тряслась мелкой дрожью, прильнув к щели. Гарин успокаивающе положил ей руку на спину. Вдруг она затряслась сильнее, вскрикнула, сжалась, обхватив себя своими длинными и сильными руками, присела и глухо нутрено заухала, застонала, зарычала, рухнула на пол, забилась на нем. Гарин стоял, не шелохнувшись. Прошло время, топор горел. Вместе с треском и шумом пламени раздались тысячи стонов и вскриков, переходящих в рычание, и вскоре возня смолкла, рычание прекратилось. Гарин присел над неподвижно лежащей Альбиной, положил руку ей на голову, она словно заснула. Он встал, пошел вглубь конюшни, нога задела что-то на полу, книга. Он поднял, с трудом запихнул в карман. «Ты ебать меня!» — вдруг произнесла Альбина. «Я ебать тебя!» — автоматически ответил Гарин. Помолчал и добавил: «Когда мы бежать?» И пошел на сеновал, гоня от себя все мысли и вопросы.